Глава 18. Хладнокровное убийство. Второе октября 2018 года. Когда в 4 утра самолет Джамаля Хашоги приземлился в Стамбуле, команда убийц, в которую входили 15 человек, уже отправилась к месту назначения. Быстро пройдя таможню, диссидент направился в свою квартиру в Зейтинбурну, район в европейской части города. Он планировал вздремнуть в их с невестой семейном гнездышке, а потом перекусить. Для пары это был большой день. Джамаль познакомился с Хатиджа Дженгис несколько месяцев назад на одной конференции, и между ними сразу вспыхнуло чувство. После 2 трудных лет выступлений против Мухаммеда ибн Салмана и развода, Хашоги страдал от одиночества. Он даже не мог навестить своих оставшихся в королевстве детей, по которым очень скучал. Но поездка в Турцию должна была положить конец долгим месяцам самокопания, которым он занимался в Вашингтоне, где сделал себе имя резкой и решительной критикой Мухаммеда, и ознаменовать начало нового, более счастливого периода жизни. Журналист всегда был белой вороной, но ему никогда не было так трудно. Теперь он стал настоящим диссидентом. Еще несколько лет назад это казалось ему немыслимым. Старые друзья боялись не только встречаться, но даже просто говорить с ним. Все это очень печалило Хашоги, и он искал родную душу, которая согрела бы его и разделила с ним тяжелую ношу. В свои 59 лет он был женат минимум 3, иногда сразу на нескольких женщинах, что поощряется саудовскими традициями, а теперь собирался начать новую главу своей жизни. Хатидже, его избраннице, было 36 лет. Она любила книги и писала диссертацию. Она по уши влюбилась в Хашоги, который напоминал ей милого плюшевого мишку в очках с грубоватым голосом и романтическими наклонностями. После завтрака журналист собирался отправиться в саудовское консульство за документами, подтверждающими, что он разведен. Без них ни отец его возлюбленной, ни турецкие власти не одобрили бы новый брак. Несколько недель назад Хашоги уже был в консульстве. По пути туда его одолевала сильная тревога, но после короткой непринужденной беседы с учтивыми чиновниками он решил, что те настроены дружелюбно. Ему сказали, что на подготовку документов и их заверение саудовскими властями уйдет несколько дней. Хашоги и подумать не мог, что о его неожиданном визите сообщат сотрудникам разведки королевства, которая начнет готовить план устранения самого известного критика правительства. По пути к консульству, занимавшему целое здание, журналист вел себя осторожно. В Вашингтоне он несколько раз приезжал в посольство Саудовской Аравии, где его всегда принимали хорошо. Сам Халид ибн Салман, посол королевства в США и родной брат Мухаммеда, как-то попросил зайти к нему. С Хашоги он беседовал весьма учтиво. Но диссидент не был уверен, что его коммуникации в сети защищены достаточно хорошо. Его друзья уже стали жертвами хакеров, взламывающих аккаунты при помощи банальных вирусных ссылок. Ему нельзя было рисковать. В его телефонах была переписка с журналистами всего мира, критиками саудовских властей и друзьями, которые могли поднять на родине шум. Поэтому, прежде чем войти в консульство, Хашоги отдал телефоны невесте и сказал, что вернется примерно через полчаса. В случае, если этого не произойдет, он попросил Хатиджа позвонить Есину Актаю, старому, еще с арабской весны, другу Хашоги, близко знакомому с президентом Турции. На записях с камер видеонаблюдения видно, как журналист в темном блейзере и серых брюках спокойно входит в консульство. В это время Актай был у себя в офисе, где увлеченно работал над колонкой для вечерней газеты. Хашоги вошел в консульство в 3:45. Через несколько минут он почувствовал, что-то идет не так. Видимо, он понял это, взглянув на суровое лицо Махера Абдул-Азиза Мутреба, которого знал еще по службе в лондонском консульстве. Королевский двор считал, что из влиятельного сторонника правящей семьи, изредка критикующего ее, Хашоги за 3 года превратился в серьезную угрозу национальной безопасности. На изменение отношения к нему повлияли не столько его статьи в «Вашингтон-Пост», сколько оценки советников Мухаммеда по национальной безопасности, которые уверяли, что он становится вождем саудовцев, недовольных реформами принца и его методов правления. С точки зрения некоторых союзников Мухаммеда, связи Хашоги с политиками, приближенными к турецкому президенту Реджепу Таипу Эрдогану, служили доказательством того, что журналист помогает зарубежным государствам ослабить Саудовскую Аравию. По мнению силовиков, его дружба с Мэгги Митчелл-Салем, руководителем Катарского международного фонда, помогавшей ему в работе над авторской колонкой, лишний раз подтверждала, что он работает на злейших врагов королевства. Примечание. Катарский международный фонд, базирующийся в США подразделение некоммерческого Катарского фонда образования, науки и общественного развития, занимающийся образовательными программами в области изучения арабского языка и культуры, предназначенными для учащихся и преподавателей во всем мире. Бывший умеренный оппозиционер теперь стал главным источником информации о Мухаммеде, в том числе о плохих экономических показателях, огромных расходах на личные нужды и перепалках с подчиненными, демонстрировавший всему миру неприглядную изнанку правления наследного принца. Кроме того, журналист принимал участие в создании новой политической организации «Демократия для арабских стран сегодня», что также было очень рискованным шагом. Примечание. Английское «Democracy for the Arab World Now», или сокращенно «Dawn», в переводе с английского «Рассвет». Само название объединения напоминало об арабской весне. Для династии Аль-Сауд не было, наверное, ничего страшнее подданного, призывающего к демократии. Хашоги делал и не столь рискованные шаги, направленные на разрушение имиджа Мухаммеда как провидца. Всю жизнь, трудясь на журналистском и редакторском поприще, я без устали призывал к проведению в моей стране реформ, которые сейчас проводит Мухаммед ибн Салман, сказал диссидент на встрече в Вашингтоне, организованной одним связанным с Катаром исследовательским центром. Он делает именно то, чего мы требовали. Так почему же, спрашивается, я его критикую? Да потому что он делает правильные вещи неправильно, совершенно неправильно. За несколько дней до возвращения в Турцию Хашоги дал интервью телеканалу BBC. Перед началом беседы он искренне оценил наследного принца, повторив все то, о чем говорил на встрече в Вашингтоне и на других площадках. Позже BBC опубликовала запись этого интервью. «Раз в несколько недель или месяцев принц радует нас очередным многомиллиардным мегапроектом, не обсуждавшимся ни в парламенте, ни в прессе. Люди аплодируют и кричат: "Круто, давай еще!" Но ведь это так не работает", сказал Хашоги. Потом он заговорил о возвращении на родину. «Не думаю, что смогу когда-нибудь вернуться домой. Когда я слышу об арестах друзей, которые не совершили ничего противозаконного, я понимаю, что мне лучше не возвращаться». Сауд Аль-Кахтани, заместитель Мухаммеда, много лет неустанно следивший за журналистом, просил его вернуться в королевство и обещал помочь снова войти в обойму. Но Хашоги боялся, что уговоры Сауда — очередная ловушка. Ведь предательство диссидента Аль-Кахтани воспринимал как личную обиду, потому что ему не удалось остановить журналиста, когда была такая возможность. Вот уже более 3 лет помощник Мухаммеда пытался заткнуть критикам рты при помощи своей армии ботов в Твиттере, взлома телефонов диссидентов, а также похищения недовольных режимом и их принудительного возвращения на родину. На своей странице в Твиттере он часто писал о своей преданности наследному принцу, пытаясь дать понять, что очень близок к Мухаммеду. Подобные твиты Сауда создавали впечатление, что он отвечает за выполнение желаний наследного принца. В апреле 2018 года Аль-Кахтани написал о своих отношениях с Мухаммедом на сайте телеканала «Аль-Арабия». Вот небольшой отрывок. «Он очень вежливо попросил меня провести одно исследование, которым я должен был заняться лично, не привлекая никого другого. Речь шла о стратегическом планировании. Я хочу, чтобы ты полностью посвятил себя выполнению этого поручения», — сказал Мухаммед, когда я уже собирался напомнить ему, что у меня много других важных дел. Я понял, что мне поручена очень ответственная секретная работа. Аль-Кахтани начал следить за Хашоги за несколько недель до первого посещения журналистом консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После посещения работавшие в Турции саудовские дипломаты сообщили помощнику Мухаммеда, что журналист должен прийти к ним еще раз. Сауд понял, что у него снова появился шанс перехватить диссидента. Он собрал свою команду мастеров темных искусств и отправил в Стамбул команду технических специалистов, которые проверили здание консульства на предмет наличия турецких жучков и записывающих устройств. Специалисты ничего не нашли, или точнее, не смогли найти. За операцию отвечал возглавляемый Аль-Кахтани Центр исследования связи и взаимодействия со СМИ. Отряд оперативников службы безопасности, выполнявших задание, назвали «Саудовской группой быстрого реагирования». Командовал отрядом Махер Мутеп, офицер службы безопасности и бывший разведчик, с которым Хашоги познакомился во время работы в посольстве королевства в Лондоне. На одной из фотографий, сделанных за несколько месяцев до операции, во время турне наследного принца по США, Мутреба можно увидеть в составе окружения Мухаммеда. В Турцию Махер прибыл с командой специалистов, среди которых был и подполковник Салах Мухаммед Ат-Тубайги, медик из Министерства внутренних дел, возглавлявший расположенный в Эр-Рияде научный совет Центра судебно-медицинской экспертизы. Позже именно благодаря Ат-Тубайги удалось установить, что саудовцы с самого начала планировали убить журналиста. Как следует из аудиозаписей с турецких жучков в консульстве, пока оперативники с нетерпением ждали появления Хашоги, медик рассказывал коллегам о том, как препарировал трупы, слушая музыку и попивая кофе. В день, когда журналист должен был прийти за документами, работникам консульства приказали не выходить на работу. Тех, кто работал в расположенной по соседству резиденции генерального консула, тоже попросили остаться дома, так как в здании консульства якобы планировались ремонтные работы. Незадолго до появления Хашоги Махер спросил у своих людей: «Жертвенное животное еще не явилось?» Когда диссидент наконец вошел в здание, обстановка быстро накалилась. Прибывшая из Эр-Рияда команда отвела его наверх, где располагался кабинет генконсула. «Нам придется доставить тебя домой», — сказал журналисту Мутреп сразу же после того, как Хашоги втолкнули в кабинет. «Есть приказ Интерпола. Они требуют, чтобы ты вернулся. Мы приехали забрать тебя. Почему ты не вернулся сам?» «Почему вы думаете, что я не хочу возвращаться? Иншаллах, рано или поздно я вернулся бы», — ответил Хашоги. «Скоро приедут люди из Интерпола, а пока побудешь с нами», — сказал Мутреп. «Но это незаконно. Вы меня просто похищаете», — возмутился журналист. «Мы доставим тебя в Саудовскую Аравию. Если откажешься нам помогать, ты знаешь, что с тобой будет», — вмешался в разговор один из присутствовавших. Хашоги стоял на своем. Тогда кто-то из людей Мутреба сказал: «Давайте побыстрее покончим с этим». Они достали шприц. «Вы собираетесь накачать меня наркотиками?» — спросил Хашоги. На часах было 13:33. Это был конец. Через 5 минут журналиста обездвижили при помощи транквилизаторов, а потом задушили. В 13:39 турецкие жучки зафиксировали звуки пилы, с помощью которой один из специалистов расчленял тело диссидента. Но операция на этом не закончилась. Мустафа Аль-Мадани, оперативник телосложением больше других, похожий на Хашоги, надел одежду убитого журналиста и его очки. Он нацепил фальшивую бороду и вышел из консульства через черный ход. Убийцы хотели сбить с толку следователей и отвести подозрения от Саудовской Аравии. На улице Аль-Мадани поймал такси, которое доставило его и еще одного члена отряда убийц к голубой мечети. Там они погуляли несколько часов, выпили чаю, а потом переоделись, выбросили одежду Хашоги и направились в аэропорт, где их уже ждали 2 частных самолета, на которых они порознь отправились на родину. Как выяснилось позже, самолеты принадлежали суверенному фонду Мухаммеда ибн Салмана. Однако убийцы просчитались. Они не предполагали, что Хашоги будет ждать его невеста Хатиджа. Кроме того, они были слишком самонадеянны и плохо искали жучки в консульстве. В итоге у турецкой разведки оказалась запись, на которой слышен каждый звук, сопровождавший ужасное преступление. В 16:41, прождав жениха 3 с лишним часа, Хатиджа позвонила Ясину Актаю, человеку, к которому Хашоги велел обратиться в экстренной ситуации. Сначала Актай не ответил на звонок, так как подумал, что его друг просто хочет поболтать. Но когда телефон зазвонил во второй раз и на экране вновь всплыл номер Хашоги, Актай ответил. В трубке раздался голос Хатиджи. Она сказала, что ее возлюбленный до сих пор не вышел из консульства. Девушка просила помощи. Актай забеспокоился. Он прекрасно понимал, как сильно рисковал его друг. Политик пообещал перезвонить Хатиджи после того, как свяжется с представителями турецкой службы безопасности. Первым делом Актай позвонил главе турецкой разведки Хакану Фидану. Когда тот не ответил на звонок, Актай набрал номер одного из заместителей Фидана. «У нас большие проблемы», — сказал Актай. Он сообщил, что Хашоги вошел в здание консульства и до сих пор не вернулся. «Это очень опасно. Зачем он вообще решился на это?» — спросил заместитель Фидана. Он пообещал политику, что перезвонит сразу же, как только что-то узнает. Актай позвонил в офис Эрдогана и рассказал о случившемся секретарю президента. Люди Эрдогана подняли по тревоге все правоохранительные органы и разведку. Актай перезвонил Хатидже и сказал, что теперь им остается только ждать. Турки еще не знали, что Хашоги уже мертв. После убийства Хашоги Турция и Саудовская Аравия стали врагами, чего на самом деле ни Эрдоган, ни Мухаммед не хотели. У двух стран были общие интересы, например, уничтожение террористов ИГИЛ в Сирии, и откровенная вражда была никому не нужна. Примечание. ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. Но в последние годы отношения между Турцией и Саудовской Аравией омрачались разногласиями, отягощаемыми сложной историей взаимодействия Турции со странами Персидского залива. Дело в том, что большая часть территории современной Саудовской Аравии когда-то принадлежала Османской империи, а аборигены-арабы подчинялись туркам-колонистам. Дед Мухаммеда, король Абдул-Азиз, победил османов и отвоевал у них территории, на которых впоследствии было основано Саудовское королевство. С тех пор прошло уже около 100 лет. Сегодня саудовцам принадлежит большая часть Аравийского полуострова, а благодаря нефтяным доходам денег у них больше, чем у турок. Важно и то, что в королевстве расположены священные для мусульман города Мекка и Медина. Это значит, что для совершения хаджа турецким мусульманам нужно получать разрешение на въезд в страну у бывших подданных Османской империи. Во всяком случае, так считал Мухаммед, который до сих пор полагает, что турки – надменные потомки колонистов, которые смотрят на арабов свысока. Конечно, в плане богатства Турция не может конкурировать с Саудовской Аравией, но у нее есть другое важное преимущество. Турки давно создали независимые государственные институты, работающие при любом руководстве. К счастью или к сожалению, в современной Турции власть сосредоточена в руках государственных органов и бюрократов, которые ими управляют. Благодаря этому армия и разведка страны могут похвастать преемственностью приоритетов, структурой и профессиональной культуры, а также высокой квалификацией чиновников всех рангов. В Саудовской Аравии за пределами Арамко институтов просто не существует. В королевстве все контролируют король и другие представители правящей династии, в том числе горстка избранных принцев, которых монарх назначает на ключевые государственные посты. Когда один принц сменяет другого на каком-либо посту, вместе с ним приходят и его приближенные. Он раздает им должности, на которых ранее работали прихлебатели его предшественника. В результате смена правителя может привести к кардинальным изменениям в механизме работы правительства, армии и разведки. Еще одним следствием особенностей политического устройства Турции является тот факт, что правительство этой страны не может игнорировать движения типа братьев-мусульман и такие глобальные события, как «Арабская весна». Турция – демократическое государство, а значит, если президент захочет переизбраться на новый срок, ему придется учитывать волю народа. Эрдоган видел, что в его стране и за рубежом демократические движения пользуются большой популярностью. Поэтому в начале 2010-х годов он решил, что следует поддерживать некоторые связанные с братьями-мусульманами демократические группировки, требовавшие проведения честных выборов во всех мусульманских странах. Король Абдалла не простил этого Эрдогану. С точки зрения короля, действия турецкого президента угрожали власти династии Аль-Сауд, а это автоматически делало Эрдогана врагом Саудовской Аравии. Вражда продолжалась до самой смерти короля. Во время арабской весны Эрдоган не встал на сторону монархии Персидского залива, но это не значит, что он хотел враждовать с ними. Поэтому, когда Абдалла скончался, президент Турции решил, что появилась возможность добиться разрядки напряженности в отношениях с саудовцами. Ранее турецкий лидер уже имел дело с Салманом, который стал новым королем, и ему казалось, что между ними установились уважительные отношения. В первый год правления Салмана Эрдоган несколько раз встречался с ним. У него сложилось впечатление, что новый саудовский правитель относится к Турции не так подозрительно, как Абдалла. Президент Турции и его советники были уверены, что наконец дождались начала новой эпохи сотрудничества с королевством. У них были для этого основания. Например, в 2017 году Саудовская Аравия экстрадировала в Турцию 16 человек, которых Эрдоган обвинял в связях с Фетхуллахом Гюленом, турецким проповедником, которого считают организатором покушения на президента. Сам Гюлен обвинение отрицает. Однако вскоре турки столкнулись с непредвиденной проблемой – наследным принцем. Мухаммед не проявлял терпимости к многообразию мнений, которые турки ждали от его отца. Между двумя странами вновь вспыхнули разногласия, достигшие пика во время бойкота Катара. Турция – давний союзник Катара, и Эрдоган считал, что нельзя бросать старых друзей, чтобы добиться расположения новых. «Изоляция Катара не решит проблему», – заявил Эрдоган после объявления бойкота. «Я считаю предъявляемые Катару обвинения в терроризме сильно преувеличенными. Я хорошо знаю лидеров этой страны. Мы знакомы уже более 15 лет». Затем он поставил под сомнение мотивы саудовцев. «У нас перед глазами разворачивается другая игра. Мы пока не выяснили, кто за ней стоит». Президент Турции также заявил, что связался с королем Салманом и откровенно обсудил с ним возникшие трудности. Эрдоган все еще надеялся добиться относительного взаимопонимания с саудовцами. Но когда турецкие чиновники беседовали с коллегами из королевства, те говорили, что если Турция не поддержит Саудовскую Аравию, ее будут считать вражеским государством. Эрдоган окончательно убедился в том, что нормализации турецко-саудовских отношений препятствует принц Мухаммед.